Глава 58. Марфа. Сижу как на иголках, точнее, как на остро заточенных гвоздях. Смотрю на Игната, ему тоже явно не по себе. Не знаю, что уж там Лана сказала, но выглядит ее жених обычно. Серый мешковатый свитер, рубашка явно не первой свежести, и голову он явно не мыл недавно из чайника, как я. Наверное, Игнат смотрится даже блекло рядом с Ваней, который весь такой деловой и очень взрослый в дорогом черном костюме. Никогда сатану не видела настолько шикарным. Даже когда он Лану обхаживал, только в рваных джинсах или кожаных штанах и косухе у нас появлялся. «Значит, продаешь свое наследство, Иван?» — спрашивает мама. Ее допрос длится уже 20 минут нон-стоп. Я все с ужасом жду, когда Сатановский взорвется. Вот к Игнату она так не прикапывается, словно забыла про него совсем, только кивнула ему, когда он сказал, что уедет на пару недель по семейным делам. «Да», — неторопливо отвечает Ваня, глядя на маму в упор. «Если договоримся о цене, то сделку закроем быстро». «А почему так?» — не отстает мама. «Это же ваше семейное дело, как я помню. Думаешь, один не потянешь без дяди?» «Мама!» — в один голос восклицаем мы с Ланой. Игнат, кажется, вздрогнул от нашего возгласа, но молчит. Ковыряется себе в тарелке, голову не поднимает. «А что такого я сказала?» — скидывается мама возмущенно. «Мне что, и спросить нельзя?» «Можно, конечно». Улыбается Сатановский и успокаивающе так поглаживает мое плечо. «Сделку еще Валера готовил. Семейное дело — это ж не рабство, вот и решили продать. Я только завершаю начатое». «Мама хотела сказать, что очень сожалеет об уходе Валерия Васильевича», вставляет Лана, глядя Ване прямо в глаза. «Я, конечно, понимаю, что он исполняет главный номер сегодня в этом цирке, но мне кажется, что сестра больше смотрит на моего парня, чем на своего жениха. А может, сатана прав, и я просто ревную от собственной неуверенности?» «Меня Марфа очень поддержала», — после короткой паузы произносит Ваня. «Мы вместе были, когда я узнал о Валере. Если б не она, разнес бы, наверное, все вокруг». «Это ты умеешь, знаем», — вздыхает мама. Я еле удерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза к потолку. «Чего она так придирается-то?» «Марфа, похоже, на тебя неплохо влияет», — медленно произносит Лана. «Рада, если это действительно так». «А еще как!» — ухмыляется сатана с таким победным видом, будто приз выиграл. «Я даже материться почти перестал, представляешь?» «С трудом верится», — качает головой мама. «Чудеса какие-то». «А чем дальше собираешься заниматься?» — не отстает Лана. «Не помню, я говорила, что у меня через неделю стажировка заканчивается. Мне должны дать офер на работу». «Уверен, что так и будет», — подает наконец, голос ее жених. «Кому сок налить?» «Мне, пожалуйста», — подключаюсь я. «Игнат, а как у тебя дела? Мы редко видимся, а Лана ничего не рассказывает». Ловлю удивленный взгляд сестры и пожимаю в ответ плечами. «Думаешь, только тебе интересно приставать к чужим парням с расспросами?» «Да, Лана, он не твой, и статус бывший никаких прав тебе не дает». «Да, Игнат, когда свадьба-то?» — подхватывает Сатановский. «Вроде в декабре, то есть совсем уже скоро». «Мы ее перенесли», — быстро отвечает Лана за своего жениха. «По финансовым причинам, честно скажу. Деньги для другого сейчас нужны, да и я обещала Марфе заплатить за следующее полугодие в академии». «Ну, за Марфу можешь не беспокоиться», — говорит Ваня, а сам смотрит не на Лану, а на маму мою. «За ее обучение я заплачу. Не стоит только из-за этого откладывать свадьбу». Мама на глазах побледнела, смотрит, прищурившись на Сатановского, словно он гадость какую-то ляпнул. Лана уткнулась в тарелку, а Игнат сидит весь красный, еще и набычился. «Так, может, уже горячее надо нести?» Прокашливаюсь я. «Лана, а ты говорила про сюрприз?» «Да, конечно». Лана встает из-за стола и бросает внимательный взгляд на маму, словно сказать ей что-то хочет. «Сейчас принесу. Надеюсь, все останутся довольны». «Иван, это все, конечно, очень трогательно, но ты должен понимать, у меня остались не самые приятные воспоминания о нашем прежнем общении». «И что?» — спрашивает Сатановский. «Марфа, положи мне еще вот этого салата». «Ага, но сейчас же горячее будет». Я так радуюсь, что Ваня сменил тему. «Так когда оно будет? Пока же нет. Давай сюда селедку под шубой еще». «Ваня!» — мама чуть повышает голос, а я перевожу взгляд на Игната, который, кажется, не слушает нас, а с кем-то переписывается в телефоне. «Мы против того, чтобы Марфа получала от тебя какие-либо деньги. Мы в состоянии сами оплатить ее обучение». «Но мама!» Возмущаюсь я. «Это мое дело вообще-то. Я не понимаю, почему...» А вот и обещанный сюрприз. Лана несет большой поднос с запеченным гусем. Ее коронное блюдо, очень вкусное. Можно было бы догадаться. «Марфа, освободи-ка для меня место в центре». Послушно отодвигаю тарелки, чтобы Лане было куда поставить своего гуся. «Ваня, Игнат, сначала гостям!» Хозяйничает сестра и накладывает куски мяса в тарелки парням. «Мама, а тебе грудку?» «Марфа, а тебе?» «Бери гуся и дуй к себе в комнату», — поворачивает ко мне голову Сатановский. «Он, кажется, один чувствует себя на этом ужине хорошо. Через 10 минут у тебя игра». «Точно!» — подскакиваю я в ужасе. «Если б не Сатановский, все бы пропустила. Мам, ребят, в общем, хорошо вам тут посидеть, а мне и правда пора». Подхватываю тарелку, накладываю еще туда картошечки, беру стакан с соком и, чмокнув Сатановского в гладко выбритую щеку, ну надо же, наверное, его бритым Лана тоже раньше не видела, сбегаю к себе. За Ваню можно не волноваться, он справится, я в этом уверена, но на всякий случай оставляю дверь в свою комнату приоткрытой.